Узнала тебя, спаси ее душеньку милостивой, сохрани ее от всех бед и напастей и приведи к вере православной. Господи, это ж моя няня! Она до сих пор жива? — воскликнула Дженни. — Неужели она до сих пор меня не забыла? Она любит тебя, Евгения, и всегда любила. А ты хоть помнишь, как ее зовут? Мы с братьями всегда звали ее просто няня. Ее зовут Анна. Она тебе молится. Молись и ты за нее. Учитель, а нельзя сделать так, чтобы она узнала о том, что я уже крестилась? Ты сама ей об этом скажешь, когда вы встретитесь. А мы встретимся? Обязательно. Скоро? Скорее, чем ты думаешь, Евгений. Уже гораздо, гораздо позже, чем все вы думаете. Известное высказывание отца Серафима Плотинского, Роуза, о последних временах. А теперь посмотри снова туда, где стоит твой дом. Ты видишь неподалеку развалины большого монастыря? Да, эти развалины я хорошо знаю. Мы туда ходили с няней и братьями. Няня там дремала на солнышке, а мы лазали по камням. Но она нам не говорила, что это за руины. Няня ваша не дремала. Молилась на святом месте. Это руина монастыря, основанного некогда на вашем острове святым равноапостольным Колумбой. Он пришел в VI веке из Ирландии на ваш остров и основал на нем монастырь, ставший колыбелью кельтского монашества и духовной столицей Шотландии. Отсюда православное христианство распространилось не только на британские острова, но и на север европейского континента и дальше. Некоторые монахи с острова Ионы отправлялись в длительные морские путешествия, чтобы нести свет Христовой веры язычникам. Эти странствия часто бывали опасными и всегда трудными, и потому получили название «зеленого мученичества». И было пророчество о том, что перед концом времен зеленое мученичество возродится, и с острова Иона по миру вновь будет распространяться истинная, то есть православная христианская вера. И кто же это будет делать? Я не знала на нашем острове других христиан, кроме моей няни. Ты знаешь еще одну девушку-христианку с острова Иона? Это ты, Евгения. Ты станешь помогать отцу Якову просвещать и крестить детей. Тех, которых мы встретим? Да. А мученичество твое, кроме опасностей, которые вы встретите в пути, кроме трудов и лишений, которые тебя ждут в усадьбе, на островке в Дунайском море, будет еще и в том, что будешь непрерывно молиться за душу твоего Ланселота. Это будет очень трудно, порой мучительно, но, поверь мне, Ланселот очень нужен Господу. Я так рада это слышать, учитель. Вот и хорошо, — улыбнулся Айна. — Это и есть мое поручение. Ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях ты не должна оставлять Ланселота. С одним единственным исключением, если только тебя не вынудит к этому твой ослик Патти. Патти? Да, животным дано чувствовать Антихриста и бояться его, но не может обмануть их сердце. Патти не даст тебе попасть в руки Антихриста. Ты поняла и запомнила, Евгения? Кажется, да, учитель. Благослови же меня на это зеленое мученичество. Айна благословил девушку. Дженни в последний раз кинула задумчивый взгляд на измученное земное пространство, повсюду пронзенное восходящими к небу молитвенными столбами света, а затем вместе с Айно спустилась с башни. Часть вторая. Глава первая. Высоко в альпийских горах между неприступных ледников притаилась зеленая долина с круглым синим озером посредине. Здесь укрылись от Антихриста катакомбные христиане и русские монахини. До катастрофы почти всю долину занимало водохранилище, снабжавшее чистой ледниковой водой, расположенную ниже долину Целлерталь, знаменитую альпийскими самоцветами. Землетрясения разрушили плотину, и воды, хлынув с высоты, затопили долину,